сложившейся ситуации, продержаться даже полчаса будет проблемой. Пока что среди конфетных генералов нет жертв, но если так продолжится, отступить не смогут не только обычные кадры, но даже у элиты возникнут огромные проблемы. Но, к счастью, Биг Мам впала в буйство, под ее сумасшедшим натиском Айкидзи был вынужден отступать. Буйствующая Биг Мам с легкостью убивала всех дозорных на своем пути, что еще хуже, в это время ее королевская воля и подавление плода души были выпущены до крайности, это наносило огромный урон силам дозорных. Такикаки был вынужден выдвинуться на подмогу Айкидзи. Вдвоем они с трудом сдерживали Биг Мам, предотвращая чрезмерные жертвы среди дозорных. В этот момент давление на пиратов Биг Мам снизилось. Хотя Крекер и Смузи были ранены, но вдвоем они все еще могли без особого труда сдерживать Мамаусаги. Крекер даже успевал управлять бисквитными солдатами для вмешательства в другие битвы. Пираты Биг Мам находились на грани краха, но буйство Биг Мам мгновенно сделало ситуацию приемлемой. Наблюдая за буйствующей Биг Мам, Рон глубоко вздохнул. Это один из четырех императоров. Чудовищная сила, стоящая на вершине моря. Мгновение назад морской дозор полностью подавлял пиратов Биг Мам, но просто смены позиции Такикаки было достаточно для резкого изменения ситуации. Атаки Такикаки не оказывали значительного влияния на Биг Мам, даже Айкидзи до сих пор не смог ранить своего противника. Хотя Айкидзи не пострадал, но он мог только стараться сдерживать буйствующую Биг Мам, полагаясь на свою способность дьявольского фрукта. Было крайне трудно совладать с яростным напором Биг Мам. Только активно сотрудничая, Такикаки и Айкидзи удавалось едва сдержать противника. К счастью, Биг Мам не умеет летать и не очень быстро, в противном случае, она уже сеяла бы хаос и разрушение на поле битвы. Если Биг Мам заменить на Кайда, учитывая его отличную способность к полету и не менее чудовищную прочность, даже два адмирала скорее всего не смогут остановить его, как со старым Белоусом в оригинале. Хотя адмиралы смогли тяжело ранить сильнейшего человека в мире, но никто не смог помешать ему сеять чудовищные разрушения, Маринфорд был практически уничтожен. Как только Белоус будет твердо намерен нести разрушение любой ценой, даже три адмирала не смогут предотвратить это. Однажды Золотой Лев Шики в одиночку атаковал Маринфорд, ему противостояли Сенгоку и Гарп. Несмотря на то, что в конечном итоге Шики был побежден и пойман, но два легендарных дозорных были не в силах предотвратить разрушение. Половина Маринфорда была разрушена. Если человек такого уровня не намерен сражаться лицом к лицу, его невероятно трудно остановить. Судя по всему, из всех Йонка, именно Биг Мам проще всего сдержать. После овладения магией пятого порядка, меня тоже, никто не сможет остановить. Рон тихо прошептал. Нет. После овладения магией пятого порядка, способной разрушить небо и землю, три адмирала не только не смогут сдержать его, но даже будут вынуждены отступить. Глава 189. Падение конфетного генерала. Бушующая Биг Мам мгновенно стала эпицентром битвы. Бесчисленные взгляды были сосредоточены на ней. Каждый ее шаг, каждый ее удар несли огромные разрушения. Замерзшие море и берег острова сильно пострадали во время буйства Биг Мам. Этот парень вырос до такой степени. Продолжая расслабленно сражаться со своим противником, Дофламинго отвел взгляд от бушующей Биг Мам и мрачно взглянул на Рона. Дофламинго не сражался в полную силу. С одной стороны, у него не было большого желания бросаться в пекло такой биты. С другой стороны, он не хотел стать объектом гнева Йонка. Джокер знает, что Рон обязательно примет достаточно активное участие в этой битве, иначе его поведение не будет соответствовать созданному образу. Среди всех присутствующих, Дофламинго может смело сказать, что никто не знает Рона лучше его. Все думают, что Рон придерживается абсолютной справедливости и безжалостен по отношению к пиратам, ведь он был готов отказаться от статуса дозорного ради убийства Шичибукая, но Дофламинго четко осознает, Все это иллюзия. В тот день, хотя неподалеку были Хэнкок и пираты Куджа, но именно он во всей мере ощутил мощь королевской воли Рона. Целью человека, обладающего такой королевской волей, скорее всего не будет поддержание справедливости. С такими амбициями, даже если он действительно поддерживает справедливость, это должно касаться всего мира. Как сохранить справедливость во всем мире? Покорить мир. Скорее всего, он стремится свергнуть небесных драконов и править миром. Стремление к справедливости. К тому моменту он сам станет справедливостью. Но если Рон не желает разрушить этот образ, он должен внести достаточно заметный вклад в уничтожение пиратов Биг Мам. Дофламинго предполагал, что Рон попытается убить одного из конфетных генералов. Но неожиданно, Рон полагался на вспомогательные способности, чтобы в считанные секунды изменить ход битвы. Если бы Биг Мам не впала в буйство, вынудив Такикаки объединиться с Акидзи, пираты Биг Мам потерпели бы поражение примерно в течение получаса. Я уже испытал на себе эту способность связывания, она действительно крайне опасна. Дофламинго демонстрировал злобную улыбку, но в его сердце был намек на страх. Он чувствовал, что попав на место одного из конфетных генералов, он точно так же получил бы травму. В битве один на один Рон не слишком ужасен, но если его будет кто-нибудь поддерживать, могут возникнуть огромные проблемы. По мнению Дофламинго, при сражении с Роном один на один, не возникнет слишком затруднительной ситуации. Если Дофламинго столкнется с двумя равными противниками, он попадет в довольно затруднительную ситуацию, но все же сможет продержаться некоторое время или сбежать. Но если Дофламинго столкнется с одним равным противником Ироном, он сразу же попадет в тяжелейшую ситуацию и будет быстро разгромлен. Полный разгром. Когда наступит время нашего столкновения, у меня должна быть достаточная поддержка со стороны, чтобы Ирон не получил и шанса полагаться на эти странные способности. Дофламинго тайно подумал. Битва продолжилась. Хотя Биг Мам впала в буйство и немного выровняла ситуацию, но на этом все, морской дозор по-прежнему превосходит пиратов Биг Мам. Если так и продолжится, со временем пираты Биг Мам все еще будут подавлены и разгромлены. Рон восстанавливал духовную силу, думая о том, стоит ли ускорить этот процесс. В данный момент, СП-0 скорее всего преследуют древние оружие. Вероятность успеха довольно высока. Рон не хотел, чтобы Плутон попал в руки мирового правительства, тогда уж пусть лучше он останется у пиратов Биг Мам. Пиратам Биг Мам будет крайне трудно восстановить древние оружие, но с мировым правительством все иначе. Не говоря о том, что СП-9 прямо сейчас преследует чертежи Плутона, только ученого Вегапанка может быть достаточно для восстановления древнего оружия. Но... Изначально Вегапанк занимался исследованием фактора происхождения, вместе с Винс Макджаджем, но мировое правительство посчитало эти исследования слишком опасными и арестовало Вегапанка, в итоге заставив его работать на себя. На первый взгляд, Вегапанк приносит просто колоссальную пользу мировому правительству. Но Рон чувствовал, что гениальный ученый не делает все возможное для них. В конце концов он не пришел к порогу мирового правительства по своей воле. Возможно, попав в такую ситуацию, Вегапанк просто эксплуатирует их чудовищные ресурсы, исследуя то, что ему интересно. Это довольно сильно отличается от желания принести максимальную пользу в определенном направлении. Если СП-0 действительно сможет заполучить Плутон, мне нужно будет обязательно уничтожить чертежи. Рон задумался. Хотя в оригинале Фрэнки уничтожил чертежи, но теперь Рон слишком сильно переписал историю, закономерно появится отклонение. Вернуть древнее оружие в свои руки сложно. В сложившейся ситуации риск разоблачения крайне высок. Для начала нужно покончить с этой войной. Поразмышляв еще несколько минут, Рон полностью восстановил духовную силу и сосредоточенно осмотрел поле битвы. Рону необходимо время и ресурсы для развития. Даже если он больше не будет получать от и извлекать руны, у него не возникнет больших проблем. Нынешний Рон больше всего нуждается в духовной силе, массивной духовной силе. Сейчас важнее всего захватить власть над активами семьи Дон Кихот и начать активный сбор дьявольских фруктов по всему миру. Собрав всего 30-40 штук любых дьявольских фруктов, Рон в ближайшее время сможет перешагнуть через порог в 500 единиц духа. После овладения магией пятого порядка, никто в этом мире не сможет встать на его пути. Фух. Рон вновь бросился на поле битвы. Ранее он вмешался с намерением просто подкорректировать течение битвы, но на этот раз он вмешался с намерением убить. Цель – конфетный генерал. Фух. Рон появился позади Крекера. Крекер сразу же почувствовал появление Рона, но не успел ничего предпринять, его мгновенно сковала тюрьма шести лучей света. Видя это, Мама Усаги без колебаний отправила мощнейший слеж в направлении Крекера. Смузи, стоявшая неподалеку, показала холодное выражение лица и взмахнула мечом, изо всех сил стараясь остановить атаку Мама Усаги. Бум! Фигура Смузи отшатнулась назад на десяток шагов. Через мгновение Крекер освободился от связывания, но в его направлении уже летела новая атака Мама Усаги, было слишком поздно уклоняться. Слеж устремился к Крекеру. Но конфетный генерал, еще в момент появления Рона, начал манипулировать бисквитными солдатами для защиты, поэтому они успели встать на пути Слежа Мама Усаги. Бум! Крошки печенья разлетелись в стороны. В этот момент Крекер резко развернулся, но он не отступал, он собирался броситься к Рону, стоящему недалеко позади. Крекер появился рядом с Роном, занося меч для удара. Рон мог без особых проблем избежать этой атаки, но вместо этого он спокойно смотрел на приближающийся меч. Через мгновение меч резко замер прямо перед лицом Рона. Броня небытия. В этот же момент Рон взмахнул волшебной палочкой, но он не стал атаковать Крекера, вместо этого была скована Смузи, стоящая в стороне. Лицо Смузи резко изменилось, она никак не могла ожидать такого, мощная атака Крекера вообще не повлияла на Рона. Через мгновение на нее обрушился слеж Мама Усаги. Фух, кровь окропила землю, правая рука Смузи отлетела в сторону. Смузи, проклятие! Крекер яростно закричал, без колебаний бросившись на помощь Смузи. Но не успев приблизиться к Смузи, он был вновь скован сияющими полосами света. Фух. В то же время Мама Усаги была нацелена на Смузи, полностью игнорируя движение Крекера. Только что потеряв руку, Смузи просто не могла заблокировать атаку Мама Усаги. Клинок пробил волю вооружения и оставил глубокую кровавую рану на груди конфетного генерала. Ах! Смузи замерла, наклонила голову и с неверием посмотрела на глубокую кровоточащую рану на своей груди. Еще один обильный поток крови окропил землю. Бах! Тело Смузи рухнуло, жизнь быстро покидала ее. Смузи! Госпожа Смузи! С момента второго появления Рона прошло менее 10 секунд. Когда пираты Биг Мам отреагировали, все уже закончилось. Пираты Биг Мам показали неверующие и шокированные взгляды. Рядом был Крекер, даже в ситуации 2 на 2, Смузи все еще умерла так быстро. У пиратов Биг Мам было всего 4 конфетных генерала. Министр Сока Смузи погибла в бою. Даже если заменить Рона на Такикаке, 2 конфетных генерала не могли быть побеждены настолько быстро, не говоря о смерти одного из них. Все это произошло из-за невероятно странных и нестандартных способностей Рона. Мак Рон. Ранее, хотя Рон получил мировую известность, убив 2 шичибукаев, но при этом он никогда не ступал в новый мир, поэтому его слава здесь была не слишком велика. Но после завершения этой войны имени Мак Рон суждено встряхнуть весь новый мир. Глава 190. Глава 190. Преследование. Мак. Снова этот парень. Взгляд Биг Мам упал на тело Смузи, даже находясь в таком состоянии, она все еще не могла проигнорировать смерть конфетного генерала. Смерть Смузи помогла Биг Мам немного восстановить рассудок. «Мама, это не может продолжаться!» Истощенный Катакури громко воскликнул. «Они не способны сдержать Рона, и один из конфетных генералов пал. Для них ситуация на поле битвы была просто ужасной. Если так продолжится, все может закончиться не просто смертью конфетного генерала. Пираты Биг Мам могут быть полностью уничтожены. Совершенно непредсказуемый результат. Хотя Дозор отправил на войну довольно массивные силы, но пираты Биг Мам все еще могли противостоять им. Если бы не вмешательство Кумы и Джимбея, то они смогли бы получить преимущество еще в самом начале битвы. Возможно, Дозор вообще не был бы их противником. Но даже с вмешательством Шичибукаев, Дозор смог получить лишь минимальное преимущество. Ситуацию полностью изменил всего один человек, которому никто не придавал слишком большого значения, Шичибукай Макрон. Ужасающая способность, от которой нельзя ни уклониться, ни защититься, в сочетании с невероятной мобильностью. В этой битве Рон был даже более проблемен, чем адмиралы. Смузи. Посмотрев на тело Смузи, разъяренная Биг Мам перевела взгляд на Рона и испустила ужасающее давление. Чертов, маг. Рон спокойно смотрел на Биг Мам, вообще не показывая страха. Он лично создал эту ситуацию, ради уничтожения пиратов Биг Мам. Конечно же, у него не будет страха перед лицом самой Биг Мам. Отступаем, Катакури. После короткого обмена ударами с Акидзи, Биг Мам все же приняла решение. Хотя Биг Мам была крайне зла, желая уничтожить дозорных и забрать жизнь Рона, но она все еще не впала в состояние крайнего безумия. Она все еще смогла оценить сложившуюся ситуацию. Если продолжить сражение, потери среди ее подчиненных будут просто ужасны, возможно, силы под ее командованием будут полностью уничтожены. Понял, мама. Услышав слова Биг Мам, Катакури показал расслабленное выражение лица, осмотрел поле битвы и громко закричал. Всем двигаться в направлении порта. Отступаем. Катакури. Услышав команду Катакури, израненный Овен крепко сжал кулаки и заскрежетал зубами. Пираты Биг Мам еще никогда не попадали в настолько ужасную ситуацию. Это просто позор для одного из четырех императоров. Но даже чувствуя пылающий гнев в сердце, он все еще понимал, что должен отступать. Уничтожить всех пиратов. Никого не отпускать. Акаину громко закричал и начал преследовать отступающих пиратов, постоянно извергая магму. Пираты Биг Мам двигались крайне быстро, морской дозор следовал немного позади. В этот момент рассеянная по полю битвы элита пиратов Биг Мам собралась вместе. Гора Моти. Конфетная волна. Могучая нация. Собравшись вместе, Катакури, Пэраспэра и остальные сразу же развязали свои самые масштабные атаки. Биг Мам тоже не осталась в стороне. Одновременная масштабная атака Йонка, конфетных генералов и Пэраспэра, казалось, способна уничтожить небольшой остров одним махом. Столкнувшись с чудовищной волной атак, дозорные были вынуждены остановиться. Ледниковый период. Вулканический метеорит. Акаину и Акидзи тоже использовали свои самые масштабные атаки, чтобы остановить эту волну атак и защитить огромное количество дозорных позади. Бум. Лед и магма столкнулись с огромными волнами моти и конфетного сиропа, разразился грохот. В следующее мгновение, от эпицентра столкновения двух сторон, по острову начали расползаться трещины. Одновременное столкновение адмиралов, конфетных генералов и Йонка, в этот момент вице-адмиралы просто замерли позади. Даже элитные вице-адмиралы штаба были вынуждены опустить руки. Столкновением такого масштаба они могли только наблюдать со стороны. Фу-фу-фу, даже я не могу удержаться, боюсь, уйти будет не так просто. Наблюдая за масштабным столкновением, Дофламинго злобно ухмыльнулся и взмахнул правой рукой. Бесчисленные тонкие нити переплелись в длинный кнут, устремившийся к месту столкновения. Плетеный кнут. Бум. Замороженная конфетная волна была рассечена в мгновение ока. На земле появилась впадина длиной в сотни метров. Медвежий удар. Кума отправил маленький пузырь сжатого воздуха в направлении места столкновения магмы Акаину и Моти Катакури. Бум. Раздался громкий взрыв, огромное количество моти и магмы разлетелось в стороны. Фух. Слеж Мамаусаги рассек замороженную область и полетел дальше. Из толпы пиратов Биг Мам вылетело три слеша меньшего размера, с огромным трудом блокируя атаку Мамаусаги. «Я тоже хочу присоединиться к веселью». Рон наблюдал со стороны, вращая в руке волшебную палочку. «Пираты Биг Мам прикрывают свое отступление масштабными атаками, в данной ситуации его связывание не будет иметь большого эффекта. Но даже если Рон вообще не будет вмешиваться, пиратам Биг Мам будет довольно тяжело уйти, ведь на стороне дозорных есть Акидзи, способный заморозить море. Морской дозор будет преследовать пиратов Биг Мам вплоть до полного уничтожения. Метеоритный дождь». Рон взмахнул волшебной палочкой, выпуская магию огня четвертого порядка. Десятки красных пятен появились в небе, они приближались с невероятной скоростью. Поняв, что с неба падают десятки больших пылающих метеоритов, люди шокированно разинули рты. Зона покрытия этого заклинания не задевала место столкновения, все метеориты устремились прямиком к пиратам Биг Мам. Метеориты. Это еще одна способность Шичибукая мага. Дозорные кричали с удивлением, а пираты с ужасом. Сколько вообще способностей урона? Пространственное перемещение, неотвратимое связывание, влияние на гравитацию, теперь еще и это. Обладая каким дьявольским фруктом, можно развить столько ужасающих навыков. Бум, бум, бум. Конфетные генералы и Биг Мам находились в довольно напряженном столкновении с адмиралами и шичибукаями. Эту масштабную атаку Рона было просто никому заблокировать. Пираты изо всех сил старались избегать падающих метеоритов, но сами метеориты и последствия их падения нанесли чудовищный урон. Внезапно пираты Биг Мам понесли огромные потери. Глава 191. Глава 191. Отчаянная ситуация. Бум, бум, бум. Акайну и Акидзи быстро сориентировались в ситуации, еще яростнее высвобождая свои способности, потоки льда и магмы хлынули с новой силой. Катакури и остальные сопротивлялись изо всех сил, ни у кого не было возможности освободиться, для противостояния метеоритному дождю. Видя, что столкновение основных сил все еще продолжается, Рон обрушил на пиратов Биг Мам магию ветра четвертого порядка область безмолвного истребления. Фух. Пламя метеоритного дождя было подхвачено мягким порывом ветра области безмолвного истребления. Этот смертельный порыв ветра уничтожал все на своем пути, даже пираты с наградами в сотни миллионов белли, в одно мгновение разрывались на мелкие кусочки и сжигались пламенем. Полное опустошение. Сейчас... Общей силы Рона было достаточно, чтобы сразиться с одним кандидатом в адмиралы лицом к лицу, при этом имея некоторые шансы на победу. Но с точки зрения чистой атаки, Рон сопоставим с адмиралами. Среди пиратов Биг Мам, кроме конфетных генералов и самой Биг Мам, никто просто не в состоянии остановить его атаку. Столкнувшись с двумя масштабными атаками Рона, пираты Биг Мам были практически полностью разбиты. Даже конфетные генералы подверглись влиянию этих атак. Они стояли как раз на краю диапазона этих заклинаний, но находясь под натиском адмиралов, у них просто не было времени нормально защититься. За исключением Биг Мам, которая привыкла сопротивляться любым атакам, полагаясь на тираническое телосложение и запредельную волю вооружения, остальные усугубили уже полученные травмы. Пираты Биг Мам заплатили огромную цену за возможность отступить. На пути преследователей образовалась огромная область магмы и льда. Обычные дозорные просто не могли пройти напрямую, погоню продолжили только самые сильные. Даже вице-адмиралы штаба были вынуждены обходить эту область с флангов. Наконец, пираты Биг Мам достигли порта. В порту были пришвартованы десятки судов, пираты начали запрыгивать на палубы, быстро готовя корабли к отплытию. Ара-ра-ра, будет не так легко сбежать на кораблях. Наблюдая за этой сценой издалека, Акидзи покачал головой и бросился к берегу, готовясь заморозить море. Но на пути у адмирала встала высокая фигура. Даже не думай. Сосредоточенный взгляд Катакури устремился на Акидзи. Конечно же, он уже видел будущее. Фигура адмирала начала излучать ужасающий холод. Похоже, у меня не получится так просто заморозить море. Катакури промолчал, он был твердо намерен заблокировать адмирала. Хотя они понесли крайне тяжелые потери, но силы одного из четырех императоров не могут быть уничтожены так легко. Конфетных генералов и самой Биг Мам вполне достаточно, чтобы заблокировать дозорных на короткое время, дав десяткам кораблей возможность отступить. Со способностью Пэраспера и душками Биг Мам, они могут без проблем пересечь море, поэтому им не нужны корабли. Как только остатки пиратов Биг Мам эвакуируются, они смогут начать отступление в любое время. Я не позволю вам сбежать. Акайну холодно крикнул и начал отправлять множество нарядов магмы в направлении кораблей, быстро уничтожив три из них. Тем не менее этой дальней атаки не хватало мощи, большая часть снарядов была заблокирована сильными пиратами, а на самого Акайну прямо с одного из кораблей спрыгнула Биг Мам. Под ужасающим ударом Йонка адмирал был вынужден растопить землю под ногами и бежать вниз. Катакури активировал пробуждение до крайности, вся земля вдоль линии берега превратилась в моти. Любой, кто попытается здесь пройти, будет поглощен огромной массой липкого моти. Крейкер тоже активировал волю вооружения и способность до крайности, создав десятки прочнейших бисквитных солдат. Он сдерживал такие, как и вице-адмиралов штаба. Они вели отчаянную битву. Сегодня пираты Биг Мам безусловно понесли огромные потери, но пока они дадут возможность отступить остаткам сил, это все еще будет не смертельно. Наблюдая за уходящими кораблями, Аокидзи показал хмурое выражение лица. Он тоже атаковал изо всех сил, но перед лицом отчаянного Катакури, способного предвидеть будущее и идущего на все, чтобы заблокировать его, Аокидзи не мог прорваться за короткое время. Аокидзи заблокирован. Мы сможем безопасно выйти в море. Пираты, наблюдающие за ситуацией с палуб подплывающих кораблей, почувствовали облегчение. А что насчет их? Там остались мама и Пэраспера, им не нужен корабль, побег не должен быть слишком трудным. Кто-то стиснул зубы и крепко сжал кулаки. Проклятие! Наши потери были так велики. Услышав о нападении морского дозора, они не слишком переживали, ведь пираты Биг Мам являются одной из верховных сил, правящих новым миром. Они стоят на вершине моря. Никто не мог ожидать, что битва будет настолько горькой. Они не только бежали с пирожного острова, оставив свою основную территорию, но даже один из конфетных генералов погиб, а остальные довольно серьезно ранены. Потери среди обычных кадров были просто чудовищны. Трагично. Никто не мог ожидать, что морской дозор отправит сразу двух адмиралов и двух кандидатов в адмиралы, даже Шичибукай были созваны ради этого. С такой мощью действительно трудно бороться. Кто-то покачал головой. Макрон, без этого парня, даже с присутствием Шичибукаев, ситуация не была бы настолько плачевной. Хаем. Рядом кто-то холодно фыркнул. Хотя раньше этот парень был дозорным, но теперь он просто Шичибукай. После побега, в первую очередь мы отомстим этому ублюдку, уничтожим его самого и силой под его командованием. В следующее мгновение прозвучал другой голос. К сожалению, у вас не будет такой возможности. Услышав этот голос, многие пираты инстинктивно повернули головы, их взгляду предстал Рон. Неизвестно когда появившийся перед кораблем. Катакури может сдержать Аокидзи, Биг Мам заблокировать Акайну, но никто не может остановить Рона, обладающего пространственной способностью. Катакури требуется столько усилий, чтобы сдержать Аокидзи, но к сожалению, лед, я тоже могу его использовать. Рон равнодушно взглянул на корабль пиратов и взмахнул волшебной палочкой. Но его целью был не корабль, а море внизу. Бах, бах, в мгновение ока холод охватил небо и землю, корабль с грохотом замер на месте. Оглядываясь вокруг, все море у побережья обратилось в лед. Десятки кораблей были скованы льдом. Что же вы будете делать, перед лицом отчаяния? Рон медленно летел вверх, в этот момент на него устремилось множество взглядов, в них читались паника и ужас. Глава 192. Падение пиратов Биг Мам. Море замерзло. Проклятие. Разве Аокидзи не заблокирован? Черт, Это Шичибукай маг, оказывается, у него тоже есть такая способность. Это плохо. Пираты Биг Мам, изо всех сил сдерживающие дозор, наблюдали за замерзающим морем с шокированными выражениями лиц. Крекер перевел взгляд на Катакури, и увидев его выражение лица, сразу же понял, что это было предсказано, но не было никакой возможности предотвратить. Акайну и остальные дозорные тоже смотрели на замерзшее море. Хотя характер чересчур вспыльчив, но свои обязанности он выполняет отлично. Акайну оценил действия Рона на этой войне. Первоначально Акайну вообще не заботился о Роне, ведь он был в подчинении у Айкидзи, но услышав о его выходе из дозора и убийстве крокодайла, адмирал выразил негативное отношение. Такой своевольный поступок, тут уже важен не вопрос справедливости в сердце Рона, а вопрос того, что такой человек просто не подходит для должности старшего офицера морского дозора, поэтому отношение Акайну к Рону было не очень хорошим. Но эта битва частично изменила мнение Акайну о Роне. По сравнению с другими шичибукаями, просто символически обозначающими свое участие в битве, Рон несомненно сделал все возможное ради уничтожения пиратов Биг Мам. Хотя Рон абсолютно не дисциплинирован, но их отношение к пиратам очень похоже. Акайну и Рон стремятся уничтожить пиратов любой ценой. Айкидзи и остальные оценивали Рона даже выше, чем Акайну. По сравнению с другими шичибукаями, Рон был просто ослепителен в этой битве. Его вклад в эту победу даже выше, чем у адмиралов. Фу-фу-фу, ты пошел на это, даже рискуя стать смертельным врагом пиратов Биг Мам. Дофламинго небрежно сражался на берегу и наблюдал за действиями Рона, его лицо демонстрировало злобное выражение. Он не сражался в этой битве в полную силу, чтобы в будущем не стать объектом гнева пиратов Биг Мам. Ведь пиратов Биг Мам невероятно трудно уничтожить полностью, даже сейчас морской дозор возможно все еще не сможет уничтожить конфетных генералов и тем более саму Биг Мам. Если Биг Мам и конфетные генералы спасутся, им не составит труда сравнять с землей всю Дресс-Розу в любой момент. Но Рон вел себя совершенно иначе. Поставил конфетных генералов в тяжелое положение и даже стал причиной смерти одного из них, нанес просто чудовищный урон обычным кадрам пиратов Биг Мам, вдобавок теперь изо всех сил мешает их отступлению. Если сегодня Биг Мам и все конфетные генералы не будут убиты, Рони несомненно станет объектом их мести, Биг Мам лично нанесет удар. Не так-то просто поддерживать образ праведного человека. Желая что-то получить, всегда нужно быть готовым заплатить за это. Дофламинго жутко рассмеялся. Хотя во время этой битвы, Дофламинго сильно ухудшил свою репутацию в глазах дозорных, но по крайней мере он не обидел одного из Йонка, в итоге все еще сохранив нейтральные отношения со всеми сторонами. Но Рон твердо встал на сторону дозора, это вызовет не только абсолютную враждебность со стороны Биг Мам, но и остальные Йонка будут относиться к нему как минимум с подозрением. Если однажды мировое правительство по каким-то причинам станет враждебным к Рону, то у него просто не останется союзников, ему будет некуда бежать. Под пристальным взглядом Акайну, Дофламинго и остальных, Рон атаковал, сразу же уничтожив 5 кораблей. Проклятие! Нужно остановить его немедленно. Пыраспыра и остальные показали яростные выражения лиц и собирались броситься к Рону, но их остановили Акайну. Айкидзи, у элиты пиратов Биг Мам не было никакой возможности пресечь действия Рона. Бум! Рон вновь атаковал, было уничтожено еще 7 кораблей. Даже конфетным генералам было трудно противостоять запредельной атаке Рона, о пиратах с наградами максимум в 300-400 миллионов белли, находящихся на борту, не стоит и говорить. Награда не считается абсолютным показателем силы, но все же может служить поверхностным критерием оценки. Пираты такого уровня не способны устоять перед Роном. Менее чем за 2 минуты, десятки замерзших кораблей были уничтожены, на льду валялись только многочисленные осколки и трупы. Катакури и остальные были практически доведены до безумия, но Айкидзи и Акайну не могли им позволить сбежать так легко. Шутка. Морской дозор был заблокирован и не мог помешать пиратам сбежать, это уже позор. Если теперь они не смогут заблокировать своих противников в ответ хотя бы на несколько минут, где будут их лица? Разве адмиралы не высшая боевая сила морского дозора? Акидзи и Акайну начали сражаться еще яростнее, чем раньше, используя свои сильнейшие атаки. Никто уже не беспокоился о последствиях, битва разгорелась новой силой, начало разрушаться не только побережье, но и весь пирожный остров. Два адмирала, один Йонка, два кандидата в адмиралы и несколько конфетных генералов. Насколько ужасно яростное сражение такого состава. Каждый из этих людей способен уничтожать целые нации в одиночку. Наблюдая за этим яростным сражением, даже элитные вице-адмиралы штаба побледнели. Они все постарались отступить как можно дальше, ранее у них просто не было квалификации вмешиваться в эту битву, но теперь они даже потеряли квалификацию приблизиться. Не будем говорить о них. Даже Шичибукай пребывали в крайнем напряжении. В битве такого уровня они могут потерять жизнь в любое мгновение. Дофламинго принял решение выйти из битвы, во всяком случае он уже выполнил соглашение. Соколиного глаза уже нигде не было видно, похоже, он придерживался того же мнения. Джимбей тоже был вынужден покинуть это чудовищное поле битвы и просто наблюдал со стороны. Только Кума все еще принимал участие в битве, полагаясь на свою феноменальную скорость. Императрица пиратов наблюдала со стороны, демонстрируя хмурое выражение лица. Настолько чудовищная битва вызывала некоторый страх даже у нее. И в этот момент, покончив с уничтожением кораблей пиратов Биг Мам, Рон появился неподалеку и без лишних слов обрушил магию четвертого порядка на Катакури и остальных. Бум! Бум, бум. На поле битвы остались только сильнейшие, теперь Рон может безрассудно использовать магию четвертого порядка, не заботясь о том, что обычные дозорные попадут в диапазон заклинания. Мощь любой базовой магии четвертого порядка не сильно уступает атаке адмирала. Находясь под натиском адмиралов и кандидатов в адмиралы, Катакури и остальные были вынуждены столкнуться с атакой Рона. Берег замерзал, разрушался, покрывался лавой и вновь разрушался. Отголоски этих чудовищных атак прокатывались по всему острову. Пирожный остров постепенно разрушался. В конце концов, после истощения половины духовной силы, Рон перестал атаковать. Вслед за ним Айкидзи и остальные тоже прервали атаки. Хаос прекратился. Пыль, пламя и пар начали постепенно рассеиваться. Все пристально наблюдали за местом, где должны находиться конфетные генералы и Биг Мам. Под их взглядами, бах, на краю расщелины появилась массивная рука, через несколько мгновений оттуда с трудом выбралась Биг Мам, конфетных генералов нигде не было видно. В этот момент воля наблюдения всех окружающих была активирована до крайности. Кроме самой Биг Мам, в том направлении вообще не было жизни. Судя по всему, конфетные генералы полностью уничтожены. Глава 193. Глава 193. Неожиданность. Глаза Биг Мам струились безумием, она ничего не говорила, просто излучая ужасающий импульс. Би этот момент, глядя на Биг Мам, даже вице-адмиралы штаба дрожали, они чувствовали, будто напротив стоит сам дьявол. Пираты Биг Мам отличаются от других групп пиратов. Все их важные кадры в основном являются детьми самой Биг Мам. Хотя она не испытывала сильных материнских чувств, даже смерть нескольких детей не особо волновала Биг Мам, но на этот раз погибло не просто несколько ее детей, они были практически полностью уничтожены. За исключением Дайфуку и нескольких других, сопровождающих Плутон, подавляющая часть ее детей участвовала в этой битве. Ара-ра-ра, это конец. Айкидзи выдохнул клубы белого тумана и сосредоточенно посмотрел на Биг Мам, в его тоне не присутствовало страха. Лицом к лицу с одним из Йонка. Адмиралов принято называть высшей боевой силой морского дозора, сражение с этими чудовищами, их обязанность и долг. Если не они, то кто? Биг Мам действительно настоящее чудовище, До сих пор у нее на теле появились только незначительные ссадины, нет никаких признаков серьезных травм, и даже легкие травмы отсутствуют. Эта защита просто за гранью воображения. Даже если осталась только одна Биг Мам, боюсь, им придется сражаться еще очень долгое время, чтобы полностью подавить ее. Но их здесь много. Два адмирала, два кандидата в адмиралы, плюс Рон и остальные. Даже если оборона Биг Мам чудовищна, даже если ее выносливость безгранична, даже если ее воля вооружения запредельна, но с таким количеством людей они могут по очереди осаждать ее хоть 10 дней и ночей. Рано или поздно она будет истощена и впадет в состояние слабости. Это конец. Эту войну можно считать оконченной. Теперь им нужно просто сохранять предельную концентрацию и грамотно контролировать расход выносливости, шаг за шагом подавляя это чудовище в человеческой шкуре. Вы, ублюдки. Безумные глаза Биг Мам пронеслись по толпе. Чудовищное давление обрушилось на людей, стоящих напротив. Подавление способности души и тираническая королевская воля были выпущены до крайности, стоящим вдали вице-адмиралом штаба, приходилось прилагать огромные усилия, чтобы оставаться в сознании. Королевская воля одного из йонков в комбинации с ужасающим дьявольским фруктом души, вице-адмиралом штаба было трудно сопротивляться этому. Выражения лица Кайну и Аокидзи немного изменились, даже они не могли полностью избежать влияния. Между адмиралами и Йонка, конечно же, есть разрыв в силе, хотя он не очень велик и они все еще находятся примерно на одном уровне, но безусловно, в битве один на один шансы на победу адмирала крайне низки. И одной из причин этого является королевская воля. Адмиралы не обладают королевской волей, поэтому у них просто нет возможности полностью нейтрализовать атаку другой королевской воли. Длительное воздействие королевской воли уровня Йонка способно в некоторой мере повлиять на дух адмиралов, что приведет к минимальному снижению боевой мощи. Вторая причина их разрыва в силе гораздо более очевидна – все Йонка просто чертовы монстры. Иными словами, каждый из Йонка имеет свои ярко выраженные особенности, тогда как у адмиралов их нет. Если боевые характеристики будут представляться в виде графика, то нынешние адмиралы покажут практически идеально ровный сбалансированный шестиугольник, только Кизару будет немного хуже, но он компенсирует это способностью своего дьявольского фрукта. Четыре императора отличаются. Ни у кого из них не будет сбалансированного графика. Каждый из них имеет как минимум одну запредельную характеристику. Непреодолимая защита Биг Мам, защита и восстановление Кайда. Королевская воля Рыжего, не имеющая себе равных в мире атака Белоуса.